Дубровская. Светлый праздник. Наступила страстная суббота. Яркий солнечный день придавал ожидаемому празднику еще более радостное сияние. Почки на деревьях начали распускаться, на улицах продавали свежие ландыши и фиалки, в окнах цветочных магазинов виднелись цветущие розы, нежная белая сирень, ярко-красная гвоздика. В этот день вообще было очень много интересного в витринах магазинов. Маленький Митя, продававший букетики фиалок, переходил от одного окна магазина к другому и не мог налюбоваться всем тем, что выставили владельцы магазинов для приманки покупателей. Какие красивые золотые, серебряные, зеленые, розовые и лиловые яйца продавались в сливочной. Белоснежные барашки из масла приветливо смотрели на Митю своими темными глазками искоринки и показывали золотые бумажные рожки. Но лучше всего были румяные куличи и бабы, залитые сахаром и украшенные фруктами. Ах, вот если бы купить хотя бы один маленький куличик, думал Митя, стоя у окна булочной. Как обрадовались бы мама, Катя и Женя. Митя развернул бумажку, в которой лежали деньги, полученные им за проданные фиалки, и грустно покачал головой. Там было всего 10 копеек, а на них многого не купишь. Правда, в руке мальчика оставались еще 2 букетика, но когда еще продашь их? «Фиалки, душистые фиалки! Купите, господин, свежие фиалки! Купите, барышне, цветочков душистых!» — предлагал Митя прохожим. Но все торопились домой, у всех руки были заняты свертками и коробками, и не было времени остановиться возле мальчика. Мите стало грустно. Он вспомнил, что его мама с самого утра хлопотала, чтобы приготовить что-нибудь к празднику, но у нее совсем не было денег. Когда-то, когда Митин папа еще был жив, у них было очень весело на Пасху. Папа был столяром. У него всегда бывала работа, и его жена и детишки были всегда сыты, одеты и обуты, не хуже других. А теперь слезы навернулись на глазах Мити. Светлый праздник, пробормотал он. Для кого светлый, а для кого и нет. Почем фиалки, мальчик? Вдруг спросила какая-то женщина, подойдя к Мите. «Дай мне, голубчик, 2 букетика. Украшу и я пасхальный стол для дочки». Женщина весело рассмеялась и сунула в руку Мите новый блестящий 2-гривенный, хотя фиалки стоили всего 3 копейки пучок. «Купи себе, миленький, куличик, разговейся на доброе здоровье. С наступающим светлым праздником!» Женщина так скоро ушла, что Митя даже не успел поблагодарить ее. У мальчика стало радостно на душе. Он глубоко вздохнул и перекрестился. «Куплю сейчас самый маленький куличик», — подумал Митя. «А потом всем по 1 яичку. Маме золотое, Кате зеленое, а Жене красное. Вот обрадуются все». Толстый румяный булочник в белом переднике и таком же колпаке добродушно взглянул на Митю, когда тот вошел в булочную. «Дайте мне самый маленький куличик», — робко проговорил Митя, — «но только чтобы был вкусный». «Хорошо, хорошо, голубчик», — ответил булочник. «А расскажи ты мне прежде, сколько тебе лет, с кем ты живешь, что делает твой отец?» «Какой любопытный булочник», — подумал Митя, — «какое ему дело?» Но толстый булочник так ласково смотрел на мальчика, что Митя невольно сразу проникся к нему симпатией и все откровенно рассказал. «Ну, вот тебе кулич, мальчик. Правда, маленький, но очень-очень вкусный», — проговорил булочник, обсыпая сахаром небольшую булку. «Неси его осторожно, а когда придешь домой, воткни в самую середину вот эту розу. Я ее тоже заверну в бумажку». Булыжник взял от Мити 15 копеек и подал ему пакет, перевязанный голубой ленточкой. На оставшиеся от покупки кулича деньги Мити купил всем по яичку и помчался домой, чтобы скорее обрадовать свою маму, сестру и младшего братишку. Мама, между тем, уже вымыла пол в комнате, приготовила детям чистое белье, накрыла стол старенькой скатертью и грустно подумала о том, что ее деткам нечем будет разговеться. Ничего, кроме черного хлеба и чая, у нее не было в доме. «Митя идет! Митя идет! Мама!» — вдруг закричала Катя. «У него в руках пакет, а фиалки он, видно, все продал!» «Здравствуй, мама! С наступающим светлым праздником поздравляю вас всех!» — торжественно проговорил Митя, кладя пакет на стол. «Вот, мама, тебе кулич, а это яйца. Только получите их после заутренни!» — обратился он к брату и сестре. «Откуда у тебя, Митенька, такое богатство?» — удивилась мама. Митя рассказал ей про добрую женщину и веселого булочника. «Он... такой любопытный, мамочка, такой любопытный, все расспросил, а все-таки славный», — оживленно докладывал Митя. Мама положила кулич на тарелку, а вокруг разложила яйца. «Надо воткнуть теперь розу», — сказал Митя. «Булочник велел в самую середину. Дай, мама, я сам сделаю». Митя отыскал среднюю точку в куличе, хотел всунуть туда цветок, но что-то в нем мешало сделать это. Митя расковырял довольно большой кусочек теста, и вдруг внутри что-то заблестело. «Смотри, мамочка, что это там такое?» — вскрикнул Митя. Мама наклонилась и вынула золотую монетку в 10 рублей. «Господи, что за чудо!» — перекрестилась она. «Мамочка, это деньги!» — закричали дети и запрыгали от радости вокруг стола. «Теперь ты нам всего накупишь!» «Нет, детки, эти деньги не наши!» — назидательно проговорила мама. «Верно, булочник нечаянно отдал этот кулич Мите. Скорее неси, сыночек, деньги в булочную!» — продолжала она, обращаясь к сыну. Через четверть часа Митя уже снова был в булочной, где он купил кулич. «Что скажешь, мальчик? Кулич, что ли, оказался невкусным?» — спросил булочник, увидев Митю. «Вы, вероятно, нечаянно продали мне не тот кулич», — ответил Митя. «Вот, возьмите, там был золотой». Булочник обнял Митю и поцеловал его в голову. «Эти деньги твои, голубчик», — сказал он. «Видишь ли, мне хотелось ради большого праздника доставить кому-нибудь радость. Вот я и запек в маленький куличик 10 рублей. Я подумал, что тот, кто придет покупать самый маленький кулич, наверное, нуждается больше других, и для него будет большой радостью получить в самый день праздника такой подарок. Я не ожидал, что мне вернут эти деньги, а ты оказался даже лучше, чем я думал». «Мама велела мне отнести золотой», — пробормотал Митя, еле переводя дух от восторга. «Видно, мама не хуже своего сына», — смеясь проговорил булочник. «Беги же скорее, голубчик, домой. Верну, твоей мамы еще многого не хватает к празднику, а лавки, пожалуй, скоро закроют». Митя помчался, как стрела, крепко зажав в руке золотой. «Мама! Мама!» — еще издали кричал он. «Одевайся скорее, иди за покупками, эти деньги наши!» Все дети, и Катя, и Женя, и Митя, пошли вместе с мамой, чтобы помочь ей нести домой покупки. У всех было так светло, так радостно на душе. Митя взял у мамы целый рубль, разменял его на мелкие монеты и раздавал их всем тем, кто стоял у окон магазинов, не решаясь войти в них. Он вспомнил, как часа два тому назад ворчал, что светлый праздник не для всех светлый, и ему очень хотелось, чтобы всем людям было сегодня весело, и все могли разговеться хоть маленьким куличиком. Часам к 10 у Митиной мамы уже все было готово к празднику. Рядом с маленьким куличиком стояла большая баба. Хорошенькие яички лежали в корзинке с зеленью. Тут же на столе красовался беленький барашек из масла и лежал большой кусок ветчины, украшенный розовой бумагой. Мама вымыла, причесала детей, надела им новые воротнички и галстучки. Митя, Катя и Женя по очереди подходили к маленькому зеркалу и любовались своими обновками. Раздался торжественный перезвон колоколов. Митя завернул в чистый платок маленький куличик, принесший им счастье, и пошел его светить. На улице уже зажгли разноцветные фонарики. Все спешили в церковь. Дети торопливо шли вслед за своей мамой к ближайшему собору, у которого уже стояли куличи и пасхи, приготовленные для освящения. Едва успел Митя прийти с мамой, братом и сестрой в церковь, как грянул пушечный выстрел, которым обыкновенно в Страстную субботу дают знать жителям Невской столицы, что наступила полночь, и вместе с ней светлый праздник. Вышел крестный ход, и певчие запели «Христос воскресе!» «Христос воскресе, мама!» — прошептал Митя, подавая яичко маме и целуясь с ней. «Как светло и радостно мне сегодня! Вот уж действительно светлый праздник!» «Воистину воскресе, сыночек!» — ответила мама. «Дай Бог, чтобы этот праздник был для всех деток на свете самым светлым и радостным!»